Я знаю, ты скажешь, что это все бессмысленно и что не будет у нас с тобою даже шанса. Но я говорил тогда тебе эти слова искренне, пусть и останемся мы навсегда друзьями. Без ошибок люди живут только во сне, без улыбок обсудим то, что во мне. Ты сказала нет, но тебя я не виню, от надежды след, конечно, я пойму. Ведь теперь на кону уже твое сердце, ты поверь, приму. Не скажет твоя дверца, но грело место, я думал, что для меня. А под венец невестой проведу уже не я. А вяжешь кружева, не смог их оценить. Я знаю, рисковал, но с тобою мне не быть. Мое время отплыть, но общаться я буду, эту эру закрыть. Я обещал, не забуду. Я знал, будет худо, но все равно не легче. И финал стал чудом. В тот самый вечер наши шрамы вечные у нас на душе, и эти гаммы речи не помогут теперь. Я знаю, ты скажешь, что это все бессмысленно и что не будет у нас с тобою даже шанса. Но я говорил тогда тебе эти слова искренне, пусть и останемся мы навсегда друзьями. По памяти хочу пройтись, надеюсь, ты не против, и этот белый лист может станет кровным. Я странный, вроде тебе ли не знать. Моим устам больно говорить эти слова. Шептала голова, что точно не вернусь, и считала душа, да никогда дождусь. Я обещал себе, что никогда не влюблюсь в тебя, но когда был с тобой, цвела ярче земля. Мы сильно смеялись, я знал, что поддался. Прости, что окунались, не хотел сдаваться. Приходил и прощался, потом стал верить, но на деле я остался только твоей тенью, уже не согласен. Грею, я закрыл сундук на замок, и о прошлом жалею, что тогда обнять не смог. И у всех есть ошибки, но отнюдь не все моменты способны мы вернуть. Я знаю, ты скажешь, что это все бессмысленно и что не будет у нас с тобою даже шанса. Но я говорил тогда тебе эти слова искренне, пусть и останемся мы навсегда друзьями. Я знаю, ты скажешь, что это все бессмысленно и что не будет у нас с тобою даже шанса. Но я говорил тогда тебе эти слова искренне, пусть и останемся мы навсегда друзьями.